История любви оказалась скорее трагической, чем скандальной. Сейчас уже сложно представить, но когда-то Летлима была молода. Как положено юной волчице, она училась в столичном университете, делала успехи в юриспруденции, работала в совете под началом второго волка и была воздушной и романтичной идеалисткой. Когда она влюбилась в колдуна, многие посчитали это блажью. Все знают, что дорога однажды приводит двоедушника к его паре. В то время было еще довольно принято ждать этой встречи и не размениваться на подделки под любовь, особенно среди женщин. Все знают, что для колдунов брак священен, и однажды им вживляют в кисть зеркало, чтобы объединить кровь. «Пустая интрижка», — сказал тогда второй волчий советник и посоветовал ученице не терять головы и побольше времени уделять учебе. Увы, он плохо знал Летлиму. Была весна, и столица стояла белая-белая от яблоневого цвета. Лепестки опадали волнами на брусчатку, летали в лучах майского солнца, пахли счастьем и волей к жизни, и колдовское море было им по колено, и лунный хребет можно было перейти налегке. Что может знать о людях полуночь? Какое дело влюбленному юноше до права крови? Она обещала ему, что даже запах пары не сможет затмить для нее настоящего чувства. А он привел ее ночью в родовой склеп, где поклонился запечатленным в граните предкам и вернул им родовое имя. «Возьми мою кровь», — сказал он, разрезая ладонь над освещенным тьмой огнем, «чтобы я стал верен своему намерению, чтобы разделил в усилиях и мыслях цель, чтобы ни действием, ни бездействием, чтобы был рядом в радости и в горе, и чтобы слова мои было нельзя отменить». Заклинательство кажется красивой практикой, в которой дышит волшебство, и вместе с тем оно строже других наук наказывает за ошибки. Формула большого обязательства должна говорить об отмене этих слов, а не всех слов вообще. Эта неаккуратность стоила Дюме сперва стихов на древнем языке, а со временем и ростом сил — почти всех слов вообще. Но до этого было еще далеко. Кто-то из рода, Арден назвал ее бабушка, сказал много-много всего и пытался как-то исправить это чудовищное недоразумение. Был тщательно скрываемый и все равно невероятно громкий скандал, в котором Дюме то отлучали от островов, то принимали обратно. Двоюродный брат возил ему воды родного источника контрабандой и передавал тайно и в ужасном секрете. Они обзавелись крошечным домиком на окраине столицы, где Летлима развела в палисаднике садовые розы и кусты шиповника. Она избегала больших собраний, чтобы не встретить случайно пару, и украдкой мечтала, что, может быть, несмотря на все доктрины, у них все-таки могут быть дети. Спустя 3 года Летлима попросилась в делегацию, и они уехали в земли лунных, куда-то к восточной Друзе. «Больше никаких двоедушников», — думала тогда Летлима. И уже на второй день наткнулась в стеклянных башнях на пьянющего павлина, нежно обнимающего гитару, и почуяла ужасное. Что было дальше, Ардену рассказывали очень скупо. Он знал доподлинно только то, что родители встретились в самом начале весны, а в конце лета ездили к Оракулу и просили об избавлении. Оракул сказала, что не смогла бы избавить их даже от слепоты. Еще через год волчья советница Летлима вернулась в столицу и купила другой дом, большой и богатый, а ее павлин устроился в театр и стал носить на воротнике рубашки золотой знак 6. У них родился сын, и он, так уж вышло, не полюбил ни право, ни музыку, зато увидел классический театр и попросился учиться заклинаниям. И мастер Дюме вернулся? Он и не уходил. Все это как-то не укладывалось у меня в голове. Неужели же он... Неужели он не хотел бы, пусть не отменить это, так хоть завести какую-то свою жизнь? Или это все из-за клятвы? Арден молчал так долго, что я решила, он не станет отвечать. Но он все-таки тихо сказал. «Я никогда не решался спросить». «Я знаю. Многие никогда не задаются вопросом, насколько это все настоящее. Пока ты ребенок и, как все дети, радуешься солнцу и копаешься в его лучах, мир кажется невероятно простым. Он линейный и светлый, а воздух такой прозрачный, что, кажется, его вовсе нет. И даже когда от зноя дрожит у земли горячее марево, ты всегда знаешь, где начинается лес и как пружинит под ногами трава. Не помню точно, ты то ли не знаешь, что будет завтра, то ли это просто тебя не волнует. Праздный и легкий, ты как стрела устремлен куда-то туда, в будущее, в котором у тебя появится судьба. Я много раз слышала, это всегда другая зима. Она приходит незнакомкой, она пахнет иначе, и снег падает на ладонь колючий, острый, каждая снежинка будто осколок стекла. Ты плетешь волосы по-новому и читаешь, как в газете объявляют город Зенита. И поезд гудит, дымит, грохочет, и вокзал закован в лед и дышит чем-то чужим. Ты ждешь, чтобы край солнца коснулся размытого марева горизонта. Разуваешься, поднимаешься по щербатым ступеням храма, кланяешься блеклым гобеленом и спиваешь из чаши в руках принцессы полуночи, отдавая половину себя за право получить судьбу. И взлетаешь. В долгую ночь, самую длинную ночь в году, небо горит мириадами ярких звезд. Там сияет серебряным туманом дорога, там мерцают сотни тысяч огней, и их свет — разводы цветной акварели по глухому ультрамарину небосвода. Там бегут с запада на восток воздушные призраки-звери. Что для нас недоступная высь, то для них вольный дол. Они мчатся вечным потоком навстречу кроваво-красному солнцу, стремясь увидеть скорее рассвет. И ты, если будешь достаточно смел, бежишь вместе с ними, бежишь в их рядах, через немую пустоту, в которой звенит космос, по влажной, как от росы, вереницы светящихся точек, и они пружинят под ногами, как та летняя трава. Только лето закончилось, солнце ушло, и никто не знает, будет ли утро. Никто не знает, бывает ли утро. Ты невесом, ты невозможен, ты сам то ли призрак, то ли дух, попавший на чужой праздник по случайному приглашению. Кто ты? Осколок звездной пыли в этой божественной пляске. Духи огибают тебя, как рыбы обходят камень. Воздух неподвижен, воздуха вовсе нет. Есть только искры света и материнская улыбка в глазах бездны. Но что-то в тебе чувствует цель, и что-то в тебе направлено туда, на черный восток, который может вернуть тебе солнце. И тебя тянет сильнее, чем придонным течением, и ноги отталкиваются от всполохов света, и ты ловишь лицом поток. Нельзя объяснить, что такое охота. Это ледяной холод и пожирающий тебя жар. Это ослепляющая эйфория и бесконечная тоска. Это церемониальное шествие и дикий пляс. Пусть лунные мнят себя точкой, а колдуны натянутой сквозь время струной. Каждый двоедушник знает. Мы — это чувство, которым ты понимаешь восток. Мы — это тяга. Мы — это воля. Мы — это стремление двигаться дальше. Ты определяешь дорогу, и сам определен ею. И там, в горящем тысячей цветных огней небе, ты смотришь во глаза своего зверя и становишься целым. Нет ничего проще, чем быть двоедушником. Ты живешь по написанному, идешь по придуманной для тебя дороге, выкованной в тишине иномирных звезд. Нет смысла думать, насколько этот путь твой. Нет смысла сомневаться, тождественна ли пара любви. Нет смысла даже размышлять, чего ты хочешь по большому счету, потому что вот он, мир, весь для тебя. Но однажды ты задумываешься, однажды ты останавливаешься, однажды ты открываешь глаза, однажды ты видишь уродливое ледяное тело или белую пену на желтоватых лисьих зубах, или прыгнувшее в бурную воду крошечное тельце твоей несбывшейся любви. И мир оказывается вдруг ужасно страшен. Что, если план Вселенной отводит тебе место злодея или несчастной жертвы, или бездумного инструмента, или и вовсе пустой декорации, забытой в темном углу захламленного склада? Что, если у Вселенной и вовсе нет никакого плана, а ты — лишь случайная ошибка в стройном порядке мироздания? Что, если и не дорога то вовсе, а бесчисленное множество пересекающихся троп, всякая из которых ведет к какой-то другой тебе, и из всех из них сбудется только одна? Что, если мой компас сломан, а на востоке и нет ничего, кроме хищного солнца и смертельного жара? Арден говорит о любви и считает, будто хорошо выбирает слова. Но кого он любит? Меня? Или свою мечту о правильной паре? Или тень, показавшуюся ему в сыпучем снежном мареве? Проблема в том, что если ты задашь эти вопросы хоть единожды, ты никогда больше не сможешь выкинуть их из головы. Они вцепляются в тебя, прорастают корнями в основание черепа. Они вьются внутри тебя цепкой лозой, и матовые бархатистые листья оплетают твои глаза, а вьющийся кончик лозы сворачивается мышцей под языком. Могло ли сложиться иначе? Или я с самого начала сделана вот такой, и для меня и не могло никогда быть другого будущего, а все несбывшееся показалось мне в тенистых сумерках? Ерунда это все. Твой артефакт. «Его можно починить?» — неуверенно спросил Арден, потеревшись носом о мои руки. «Конечно». Я даже немного удивилась. «У меня есть еще 2 или 3 капсулы с ртутью в запасах. Их нужно просто аккуратно вклеить». «Хорошо». Я посмотрела на него удивленно, но он ничего не добавил, только то ли выдохнул, то ли фыркнул на мои пальцы и легонько потянул зубами кожу на костяшке. Не знаю почему, но я смутилась. «Ты расстроен?» «М-м-м». Арден схватил губами другой палец, провел языком по подушечке, и я оцепенела наэлектризованная. «Из-за артефакта, что я его починю?» «М-м-м». Он неопределенно мотнул головой. Взглядом попросил разрешения, расстегнул манжету рубашки, закатал на мне рукав. Провел носом вдоль жилки на запястье. Поцеловал нежную кожу на внутренней стороне локтя. Я как-то вдруг очень остро почувствовала, что голая под одеждой, что всякая эта метафизика, она где-то там, за гранью реального и разумного, где живут лунные. А я здесь, я все еще человек, я теплая, я живая, я зверь. Запустила свободную ладонь в его волосы, провела с нажимом за ухом, заставив Ардена едва заметно вздрогнуть. Погладила жесткую линию челюсти и едва заметные рыжеватые волоски, ускользнувшие от бритвы. В этом был и какой-то исследовательский интерес — и что-то еще, что-то про упивающуюся неожиданной властью женщину. Арден целовал хорошо, увлеченно, и его пальцы то сплетались с моими, то вдруг легко касались лодыжки, и все это заставляло что-то греться у меня внутри. «Говорил же, что буду стоять на коленях», — хрипло сказал Арден, глядя на меня темными глазами. Я так и сидела в кресле, поджав ноги, а он на полу. У меня туманило голову от его поцелуев, от его голоса, от его запаха, от мягких прикосновений. Это меня и отрезвило, и я неловко потянула на себя руку. «Надо его и правда починить», — пробормотала я и ощутила, как краснеет лицо. Планировала улизнуть, но как-то само получилось, что Арден встал за мной следом, и я не стала его гнать. Устроились за столом в моей комнате. Я вытащила НССР с инструментами, взболтала первый компонент клея, просмотрела на свет стеклянную мисочку для смешивания. Чистая. Кисти почему-то попадались толстые, и я вывалила на стол весь футляр. Арден помогал в меру сил, собирая у себя отвергнутые экземпляры. Он же и нашел в итоге подходящую, аккуратную и с длинным ворсом. «Расскажи мне сказку», — попросила я, обезжиривая ребро медного круга. Арден ничего не сказал. Он умел как-то понять и ничего не спрашивать. Просто подкатил к себе шариковую ручку, доставил черты на отменяющих знаках и на пальцах и заговорил хриплым голосом, в котором дрожат запертые чары. «Птицы рассказали мне, будто вернулась рыбь в синие воды колдовских рек, в белую пену моря, в черную горючую воду проклятых гор. Рыбь, как родилась, солнцем целованная, так и плавает, навешивает на себя разное, красит чешуйки в золото, да все это без толку. Рыбь, она рыбь и есть, как ни скрывай. Океан ей приходится родным отцом, и стоит рыбе прикрыть глаза да помолчать, он шумит что-то ей в ответ, болтает, советуется. Рыбь может попросить, что захочет, повернуть, как вздумается. И ничего ей зато не будет, разве что повздорит немного с другими рыбами. Но стоит шепнуть, и рыбы те, послушные и покорные, соберутся в стаю, подхватят, подтолкнут и сделают из своих спин новое, другое течение, все устланное серебром и перламутром. И рыбь плывет по нему, покуда ей нравится. Потом он смотрел вместе со мной, как шарик ртути вращается в своей стеклянной тюрьме, то разбиваясь на крошечные металлические капли, то собираясь обратно. А я терла его пальцы спиртом, чтобы смыть с них корявые чернильные линии знаков. Мы сидели еще долго, и выяснилось вдруг, что Арден умеет не столько даже петь, сколько мелодично что-то мурлыкать себе под нос. Когда знаки были стерты, и я продолжала гладить его руки, он ткнулся носом мне в плечо и затарахтел, как большой ласковый кот. Я потрепала его за ухом, а потом спохватилась. «Ты все еще меня чуешь?» «Нет», — удивился он. «С чего бы?» И я, расслабившись, позволила ему увлечь себя в объятия. На ужин не пошли. Вместо этого Арден притащил откуда-то мешок со слегка побитыми колечками песочного печенья, а я заварила прямо в граненых стаканах чай, добавив в него пахучих трав из артефакторного запаса. Стаканы оказались ужасно горячие, подстаканников не было, и Арден мужественно перенес их в полотенце и поставил под окно, чтобы остудить. Потом мы предсказуемо о них забыли, и чай пили в итоге холодным, покрывшимся маслянистой пленочкой. Потом целовались, конечно, пьяными долгими поцелуями, в которых забывается и тонет вся ерунда об обычной жизни и каких-то там расследованиях. Он вжимал меня в себя с силой, почти до треска в ребрах, и это было ужасно приятно. Я, расшалившись, высоко закатала рукава его рубашки и изучала пальцами линии заклинательских татуировок. Он вздрогнул, когда я щекочущим движением прошлась по внутренней стороне плеча. Поцеловал мочку уха, потом чувствительную точку у основания челюсти, впился влажными губами в шею, дернул пуговицы. Прикосновение к ключицам оказалось неожиданно острым, горячим. Меня чуть качнуло, и мы как-то вдруг оказались на застеленной кровати, причем Арден полулежал на спине, опершись локтями, а я почти сидела на нем сверху. Смутившись, я завозилась, сползла в сторону. Арден повернулся на бок и снова притянул к себе. Это очень странно, находиться с другим человеком так близко. Стоя это не ощущалось так сильно. Обниматься стоя — это почти как если бы мы с трудом затолкались в переполненный трамвай. А в том, чтобы лежать вот так рядом, было что-то другое, темное, интимное. Я крепко зажмурилась, но стало еще хуже, потому что Арден сразу же жадно поцеловал мои губы. Какое-то время я плавала в этом мареве, неуверенно сжимая его рубашку. Потом пробежала пальцами вдоль пуговиц по линии брюк, с щелчком отцепила от пояса клипсу подтяжки. Нашарила вторую, но она не поддавалась. Пришлось отвлечься от поцелуев, всмотреться в застежку и помочь себе второй рукой. Арден шепнул: «Ты хочешь?» У меня покраснели уши, и я еще увлеченнее занялась рукавами. Сперва раскатать всю ту ткань, что я до этого так неаккуратно вздернула наверх. Потом высвободить полы из штанов, затем расстегнуть. Какие-то другие ответы, похоже, не требовались, потому что Арден занялся симметричным. Выпутал меня из моей рубашки, высвободил грудь из тесного плена чашек. Бережно тронул чуткие напряженные соски. Я вздрогнула всем телом, уткнулась носом ему в основание шеи и сказала тихо: «Честно говоря, у меня никогда никого не было». Говорить об этом было ужасно неловко, хотя, право слова, какая может быть неловкость, когда чужие руки уже почти у тебя в трусах? Что-то внутри меня никак не могло понять, станет ли Арден смеяться или радоваться, и обе эти возможности неприятно сжимали горло. Он чмокнул меня в макушку и шумно выдохнул. «Честно говоря, у меня тоже». Я так резко дернула головой, что чуть не врезала ему по челюсти. «В смысле? Ты же красавчик! Даже Ливи так сказала!» У Ардена сперва вытянулось лицо, а потом он стал ржать. Его трясло от смеха, и это ужасно ему шло. Я с затаенной нежностью разглядывала проступившие ярче веснушки, пляшущие тени от ресниц, вертикальную складку-морщинку между бровями, там, где у Лиса белое пятно. «Вообще-то...» — манерно протянул он, уткнув руку в бок и продолжая широко улыбаться. «Я не какой-то там, чтобы с первой встречной». На этом месте он всхлипнул, и его снова разобрал хохот. Я опять глупо хлопнула глазами и шутливо треснула его по плечу. «И что мы будем делать?» «Ну...» — легкомысленно фыркнул Арден. «Слушай, наверное, как-нибудь разберемся». «Ты думаешь?» — с подозрением уточнила я. Не то чтобы после мастер-классов и шуточек Ливи у меня сложилось впечатление, что секс — это какая-то особо сложная наука, требующая глубокой теоретической подготовки, упражнений и постоянного освоения новых координационных связок. С другой стороны, как-то раз Ливи демонстрировала свое мастерство на рукояти скалки. И это выглядело, во-первых, немного отвратительно, во-вторых, довольно непросто. «Мать природа!» — он снова расхихикался. «Поможет!» «Арден, если ты будешь все время ржать, мы никогда не потрахаемся!» Он тут же сделал чопорное лицо. «Извините, извините!» «Больше не повторится». Зато повторилось другое. Он ласкал мою грудь, целовал соски. расстегнул и потянул вниз мои брюки. Подождал, пока я стряхну их с себя окончательно, чуть улыбнулся полетевшим следом полосатым гольфом. Я мстительно пощекотала его пятку, и Арден спорно снял и носки, и штаны. Я зябко подернула плечами, и он завернул нас в покрывало. Долго гладил мягкими, приятно хаотичными движениями. То внутренняя сторона бедра, то линия ребер, то чуткая ямочка между ключицами. Я то раскрывалась, утопая в поцелуях, то судорожно сводила колени. Между ногами было горячо и, похоже, влажно. Чужие пальцы легко скользнули по складочкам. На мгновение мы оба замерли, тяжело дыша. Потом я неловко стянула трусы, стараясь смотреть куда-нибудь в сторону, а по пути удачно дотянулась до выключателя и потушила верхний свет, оставив только лампы над столом. Арден притянул к себе, поцеловал, снова принялся ласкать внизу и так старался, что угрожал стереть мне там что-нибудь. С сомнением сказала я. Я неопределенно двинула бедрами. К сожалению, язык Арден понимал не очень хорошо, а объяснять обычными словами было ужасно неловко. Я положила ладошку на его руку, остановила какие-то дикие восьмерки и направила его пальцы, показывая, как мягче, медленнее, нежнее. Он выглядел немного уязвленным, но быстро сообразил, что к чему. Я умела порадовать себя буквально за полторы минуты, но здесь мне не хотелось торопиться. Хотелось, наоборот, продлить это странное горячечное ощущение, раствориться в тяжелом дыхании, состоять из острых прикосновений и поцелуев и разглядеть все темные пятна, пляшущие перед глазами. И все равно, довольно скоро все это стало нестерпимым, напряженным, натянутым внутри, словно пружина. И тело выгнулось, резко расслабившись, а я принялась отпихивать его руку. «Ты потрясающе красивая!» — хрипловато сказал Арден. Я запыхтела, а он чмокнул в нос, откинулся на спину и притянул меня к себе. Какое-то время я лежала так, на боку, прикрыв глаза и вспоминая, где верх и где низ. Бездумно провела по знакам на груди, зарылась пальцами в кудрявые светло-рыжие волосы на животе. Их было немного, и они были тонкие, золотящиеся в теплом свете бра. Мышцы под моей рукой напряглись, а Арден едва слышно прошипел что-то сквозь зубы. Наличие на нем трусов, строго говоря, слабо помогало целомудрию. Свободные семейники топорщились вверх, как корявый шалаш, и не скрывали определенных намерений их владельца. Я хихикнула и неуверенно ткнула его пальцем. Стремление к справедливости и некий умозрительный этикет подталкивали меня к симметричным действиям. Внутри поселилось тяжелое, ленивое, сытое тепло, и оно подсказывало: «Нам море по колено, а сделать мальчику приятное — не так уж и сложно». Что-то другое в ответ испуганно пищало. Не то чтобы я не видела голых мужчин, это колдуны носятся со своей неадекватной стыдливостью, а двоедушники, если оборот застал их в неудачном месте, без стеснения рассекают в первозданном виде. Но одно дело — какие-то там посторонние, незаинтересованные мужики, а совсем другое — твой, возбужденный и смотрящий на тебя жадно. Я глубоко вдохнула, как перед прыжком в воду, и нырнула рукой под резинку. Член оказался нежный, бархатистый, чуть влажный и очень мне обрадовался, а Арден так оперативно избавился от трусов, будто они на нем горели. Я настраивалась на длительные и увлекательные эксперименты, но зря. Потребовалось не больше десятка движений, чтобы он глухо застонал, шумно выдохнул и кончил. «Ты очень мне нравишься», — виновато сказал Арден. Я фыркнула, а потом картинно слизнула каплю со своей ладони. Она оказалась почти безвкусной, и я загадочно повела плечами. Мол, ничего такого. Потом уже в душе, когда Арден аккуратно промывал мои потяжелевшие от воды и мыла волосы, я почему-то расплакалась. Он засуетился, занервничал, но я бескомпромиссно обняла его за талию, уткнулась носом в подмышку и хлюпала им просто от какого-то избытка чувств. А Арден шептал мне в макушку всякие глупости. Наверное, разврат мог бы и продолжаться и дальше, в еще более неприличных направлениях. Но от горячей воды и слез я разомлела, а потом засмущалась. Завернулась в пушистый, совершенно мне не по размеру халат, рукава которого болтались почти на уровне коленей. Собрала гнездо из подушки и измятого одеяла. Замоталась по самый нос, скуксилась и смотрела из своего кокона, как Арден ищет на полу носки, украдкой их нюхает и остается босым. Если бы он ушел, я бы поплакала еще, всласть и без каких-либо внятных причин. Но Арден запрыгнул на кровать тоже, обнял меня прямо поверх всех слоев одеяла и так и притянул к себе, как эдакого странного тряпичного снеговика или зефирного человека. «Наш?» — вопросительно причмокнула ласка, поведя усами и пытаясь принюхиваться. «Ш-ш-ш!» В объятиях не было ничего пошлого, кроме, конечно, того факта, что оделся Арден исключительно в трусы. Но мало ли, в конце концов, причину человека раздеться до трусов. Есть разные всякие поводы, не так ли? «Ты такая милая в этой норе!» — шепнул он мне на ухо. «Ф!» — вразумительно ответила я. «Бывают вещи, которые можно обсуждать только вот так, в темноте, в тишине, когда свет от бра бликует по богатым набивным обоям, а по ковру бродят длинные неровные тени. Такие разговоры боятся яркого света и выгорают на нем до пластмассы, до кичливых, глупых, пафосных слов и надрывных сценических речевок, в которых за нарядным экстерьером не остается ни звука правды. Рука Ардена медленно ползла куда-то внутрь одеяла и вниз, когда я завозилась, устраиваясь поудобнее, и сказала обвинительно: «Ты хочешь быть со мной только потому, что я твоя пара?» Он фыркнул и прищурился. «На комплименты напрашиваешься?» Я потрясла головой и зарылась глубже в одеяло. «Эй, Кес! Ну я пошутил, ты чего?» «Ты хочешь быть со мной только потому, что я твоя пара?» Повторила я из одеяльного царства. «Это ужасно!» Кажется, он всерьез озадачился. «Ты моя пара», — медленно повторил Арден. «Это неплохой повод что-то попробовать, разве нет?» «Это гормоны», — возразила я, «и прочая всякая биохимия, бензольные колечки, между ними амидные связи и, хоба, любовь». Я развела руками, насколько позволило одеяло. «Тебя этому в вечерней школе научили?» Медленно спросил Арден. Я нахохлилась. «Я тебя не выбирала, понимаешь? И ты меня не выбирал. Что вообще такое эти ваши чувства, если не выбор? Почему мы не какие-нибудь колдуны, чтобы с холодной головой...» «Кес, погоди. Хочешь сказать, что вот мастер Дюме, когда связался с мамой, это он холодной головой подумал?» «Это ты к словам привязываешься. Он мог бы выбрать какую-нибудь колдунью, а потом разлюбить ее и развестись, понимаешь? А как у нас, это тюрьма. Вот тебе, пожалуйста, жуй и не подавись. И ничего нельзя сделать. И я так старалась, и вот, все равно». Он весь как-то затвердел. Напряженная грудь за моей спиной неподвижные руки с мерцающими в темноте татуировками. И даже дыхание какое-то стало другое, тяжелое, густое. Потом усмехнулся. «Но если уж на то пошло, ты же отказываешься быть со мной только потому, что я твоя пара?» «Вовсе и не поэтому». «А почему?» Я задумалась. «Потому что у тебя зубы», — наконец сказала я. «И потому что это все ужасно. Ужасно». «Ужасно», — охотно согласился Арден. «А что именно? Тебе не понравилось?» Я сперва обиделась, попыталась пихнуть его локтем под ребра, запуталась в одеяле и почему-то разулыбалась, хихикнула. «Ну, ничего так», — с вызовом сказала я. «Есть куда расти». «Ничего, ничего, немного практики». «Пошляк». Наверное, возмущение вышло не очень убедительным, потому что на этом разговор завял. Мы целовались, как пьяные, забывая порой дышать, а потом сидели рядом в тишине, и я слушала, как торопливо бьется под зачарованными знаками его сердце. «Иногда мне кажется», — шепотом сказал Арден, «что это просто какой-то глупый старый миф. Сидел на горе какой-нибудь старец, писал детские сказки и придумал там и крысиного короля, и большого волка, и принцессу полуночи, и то, что змеи жили в своем отдельном гажьем углу. Рассказывал про сказочные дороги, на которых можно стоптать железные сапоги, а влюбленность назвал встречей с парой. Понравилось тебе, как девочка пахнет? Значит, она та самая, и вы будете вместе до гробовой доски». «И был он могучий колдун, а сказку писал на изначальном языке?» — лениво предположила я, щекоча ресницами его грудь. «Может, и так. Или просто был и был, потом умер. Записи его нашли, решили, что он не сказочник, а великий мудрец, и описал структуру бытия и законы Вселенной. А он вообще не это, может быть, имел в виду, представляешь? Вот написал он там про одну на двоих дорогу. И мы такие ходим, киваем, дорога, ага, одна, ага, мудрость. А это была метафора, просто для красивого словца. Вот была бы шутка, да?» «Смешная», — кивнула я и нахмурилась. «Ведь если действительно...» Но Арден не дал мне подумать. Пальцы проникли под ткань халата, пробежались по груди. Я мгновенно покрылась мурашками. Дразняще поигрались с соском. Погладили живот, вынуждая меня выгнуться, раскрыться. «Так что там насчет практики?» — лукаво спросил он. «Стоило бы оттолкнуть...» Но я опять засмеялась. Мы уснули в обнимку после долгих ленивых поцелуев. Мне снилось что-то интересное, фантасмагоричное, про раскрашенные фиолетовые деревья, летучие автомобили и высоких трехглазых людей с полупрозрачными крыльями за спинами. И, проснувшись, я долго не могла понять, отчего этот сон закончился. Было темно. Глухо, как бывает только перед долгой ночью, когда луна на небе бледнеет и выцветает до едва заметной тени самой себя. Перед глазами вращались цветастые круги. Я лежала неудобно. Криво, носом в щель между половинами матраса. Левая рука под животом и затекла. Локоть колет. Шнурок артефакта, который я не решилась снять, больно натянул кожу на шее. Правая рука была вытянута и вывернута, а ладонь Арден во сне тесно прижимал к себе. Он был весь мокрый, и его трясло. Лицо жутковато, быстро-быстро меняло выражение. То хмурилось, то разглаживалось, то дрожало, будто он пытался заплакать, но не мог. Так иногда спят собаки, тревожно, в постоянном движении, но не просыпаясь. «Эй!» — негромко позвала я. «Арден!» Он не отозвался, только крепче вцепился в мою руку, больно дернув пальцы. Я зашипела, потянула на себя, но только сделала хуже. Он сжал, словно тисками. Даже в темноте было видно, как под веками мечутся глаза хаотичными движениями вспугнутых рыб. «Я теперь всегда...» — невнятно пробормотал он. «Все, что угодно, только... Бермен Лемверде». Я крепко зажмурилась и решительно потрясла его за плечо. «Арден!» Он проснулся резким рывком и сразу же сел, чуть не сломав мне руку. Я вскрикнула, зашипела, дернула на себя, и лихорадочно блестящие глаза, наконец, сфокусировались на мне. «Извини. Извини, извини, извини, я...» Я потерла запястье, повращала кистью, мотнула головой, неважно. «Прости, прости, тебе что-то снилось?» Неуверенно сказала я. «Что-то плохое?» Он нахмурился и соврал. «Не помню». И улыбнулся, старательно растягивая губы. «Хочешь? Будь лисой. Тебе же лучше лисой». Он так и улыбался, как придурок, и жрал меня глазами, даже не моргая. «Арден, а? Все в порядке, извини». «Ты говорил слова», — мягко сказала я. «Может быть, стоит...» «Ага, да». Арден потряс головой, как вылезшая из воды собака, выскользнул из-под одеяла, нашарил на столе ручку и дорисовал на пальцах черты отменяющих знаков. Руки у него тряслись, и все движения были рваные, дерганные, будто он оказался заперт в звере и пытался вспомнить, как управлять из него своим телом. «Я имела в виду, что лиса...» «Все нормально. Прости. Я тебя разбудил?» Я уклончиво повела плечами. Он вздохнул, забрался обратно под одеяло. Свернулся так, чтобы упереться носом куда-то мне в бок. «Это просто сон», — мягко сказала я, гладя его по голове. «Просто сон. Ничего этого не было. Это все не настоящее». «Не уходи», — едва слышно попросил Арден. «Это просто сон», — повторила я. Он плакал, тихо и молча, только мучительно искривляя губы. Я приобняла его за плечи, почесала за ухом и сделала вид, что не замечаю. «Это был просто звездец!» — жизнерадостно рассказывала Става, сидя на подоконнике и болтая ногами. «Такая жуть!» Она улыбалась и размахивала из стороны в сторону своими дурацкими косичками. На ней были выцветшая больничная роба и яркие полосатые гетры. «Меня как будто пытались запихать в бездну!» «Ну...» — она сморщила нос. «По крайней мере, примерно так рисуют бездну в детских книжках. Все стрёмное. Скелетюги и у-у-у...» «Скелетюги?» «Ну, такие с рогами и крылышками из косточек. Вы что, не читали ту серию детских детективов? Там еще такой красный силуэт лисы на обложке. В первом томе про гроб на колесиках, потом про черную руку, потом про кровавые цифры. Я их до сих пор обожаю». Тонкая женщина с пепельными кудрями, ее называли лунным именем Селени Йоми, произнося его с некоторым подобострастием, хотя на вид она была двоедушницей и глаза ее были обыкновенными, слушала всю эту ерунду, чуть склонив голову. Страшно недовольный квадратный брас ощутимо скрипел зубами. Матильда на эту встречу не явилась, зато из угла хмуро моргала незнакомая тучная сова. Мастер Ламба зарылся с головой в принесенные с собой чертежи. Торчали только удлиненные полы мятого пиджака. «Вызвать комиссию, да и все», — ворчал брас. «И пусть они там своими методами». «Ну, прекратите уже», — нахмурилась Селени Йоми и снова очаровательно улыбнулась. «Става, дорогая, расскажите, вы видели этих скелетюк?» «Нет», — с готовностью отозвалась Става и показала брасу язык. «Я ж не больная». «Нет, конечно, нет. А что вы видели?» Она засопела. «Да ничего особо и не видела». «Постарайтесь что-нибудь вспомнить. Важны любые детали, догадки, переживания. Это очень помогло бы мастеру Ламбе разобраться в происходящем». Судя по гневному выражению задницы, Ламбе было наплевать на какую-то там интроспекцию и какие-то там душевные терзания случайных жертв эксперимента. Есть ведь цифры. Что еще нужно? Става заболтала ногами интенсивнее. Ее бравада казалась напускной, а лицо все еще было бледным, впалым, а от глаз расходилась паутиной сеточка лопнувших сосудов. Безразличный доктор заявил Селени Йоми: «Делайте, что хотите». Но нацепил на запястье Стави массивный артефакт, который отмечал каждый удар сердца перемигиванием камней и едва слышным противным писком. Собственно, мы и сидели в рекреации между больничными палатами. В резиденции было свое отделение, пустое, стерильно чистое на вид и очень странное. Я привыкла к лазаретам, в которых на сотню коек приходится пара медицинских кабинетов. А здесь были только многочисленные операционные, огромная реанимация, морг и ровно две палаты, называемые изолятором. В крошечном холле между ними стояли мебель, явно собранная из разных комнат, катка с тщедушным уродливым плющом и радиоприемник. Зато вид из окна был прекрасный. На разлапистые заснеженные елки. «Я ничего такого уж не видела», — пожала плечами Става. «Ну так, чтобы глазами. Но в моем лесу, в общем, Липка была недовольна». «Липка?» «Так зовут мою ласку». «И ваш лес? Это нужно думать», — Става вздохнула. «Мой лес. Я представляю так свое место. Смешанный лес, первая половина дня, начало лета, когда отцветают ландыши. У Липки есть там любимые места, опушка с большим дубом, молодые ивы над рекой, ну, всякое такое. И это было, ну, как когда моя смерть взяла меня за руку или будто в мой лес пришла бездна, и леса не стало». Ламба на мгновение замер, потом мотнул головой и снова углубился в расчеты. А вот сова заинтересовалась, склонила голову, переплела толстые узловатые пальцы. Как все совы, она была немножко странная. Замотанная в вязаную шаль, низенькая, полная, она казалась одновременно доброй бабушкой и хтоническим чудовищем. Как это ощущалось? «Это было очень больно», — поморщилась Става. «Полное говно! Мастер Аперет сказал, я чуть не сдохла, да? Ну вот». «А что ваш зверь?» — шуршаще спросила сова. «Ее тянуло вниз и выворачивало. В общем, не понравилось». Селени Йоми нахмурилась и быстрым взглядом выстрелила в Браса, заставив того замолчать, а сова вдруг улыбнулась. «Спасибо, Става. Отдыхай». Не знаю, кто додумался включить меня в рабочую группу. Это явно был не мастер Ламба, который продолжал чудесным образом сочетать в своих оценках моей работы слова «потрясающе» и «нерабочий». Брас, вероятно, видел в розовых мечтах, как приезжает комиссия по запретной магии и всех этих полоумных людей увозят в какой-нибудь закат. Летлима самоустранилась, Матильда, по слухам, занималась сравнительной нумизматикой, а Арден однозначно предпочел бы, чтобы я не занималась ничем опасным. Тем не менее, когда Селени Йоми позвала меня поговорить со Ставой, я согласилась с радостью и теперь тоже не позволила забыть меня в коридоре перед мастерской. «Полагаю, мы имеем дело с некоторым взаимодействием с лиминалом», сказала сова, опускаясь на диван и плотно закутываясь в свою шаль. «А лиминал — это, как известно?» Дальше шли термины, Много-много терминов, которые мастер Ламба пропустил полностью мимо ушей, а все остальные, кажется, совершенно не поняли. Я улавливала отдельные слова, но они так причудливо мешались между собой, что складывались в религиозные стихи на неизвестном языке. Скажем, я понимаю по отдельности, что такое люминесценция. Это когда что-то светится. И что такое импринтинг? Это как у цыплят. Но как они связаны и при чем здесь пазори? Неясно. «Полагаю, этот предмет запирает зверя в лиминале», — повторила сова. «Это открывает некоторые возможности в рамках аксиомы». В той книге, что я читала, про лиминал говорили примерно как про вневременной мешок, куда девается все лишнее в процессе оборота. Когда мы приглашаем зверя в свой материальный мир, он берет у нас умение быть частью толстой ткани Вселенной, а все прочее, человеческое, сохраняет в невидимом кармане. В долгую ночь, когда звери зовут нас бежать вместе с ними, мы становимся частью тонкого плана, а зверь уходит в лиминал. Все дело в том, что мы не можем быть одновременно зверь и человек на одном уровне мироздания. Мы никогда не совмещаемся, только почти меняемся, на какое-то время нарушая порядок вещей. «Я чувствую ее зверя», — продолжала сова, мимоходом кивнув на меня. «Он заперт, усыплен и болен. Когда так случается с подростками, их привозят к совам, чтобы помочь превратиться как нужно. Здесь же артефакт нарушает ход оборота специально, и получается некая уродливая промежуточная стадия. Отсутствие запаха — это, если угодно, побочный эффект». «Насколько я понимаю», — журчащим голосом сказала Селине Йоми, «это считается невозможным. Разве не так?» «Не совсем», — пугающе улыбнулась сова. «Это не совсем корректная формулировка. Это не столько невозможно, сколько несовместимо с жизнью. Здесь есть определенная разница». Они все посмотрели на меня с каким-то нездоровым, препарирующим интересом, и я пробормотала смущенно. «Я жива». «Но проблемы с оборотом, разумеется, есть». «Совсем небольшие», — торопливо сказала я. А сама постаралась задвинуть в сторону навязчивое воспоминание. Заснеженная поляна, разорванные трупы птиц и трис, швыряющая в меня трусы. «Да-да, чувствуешь себя прекрасно». «Нормально», — с небольшим сомнением сказала я. «Иногда от артефакта бывает неприятно, но по большей части...» «Вероятно, вы привыкли к нему, Кесса», — ласково сказала Селине Йоми. «Совершенно потрясающе!» Недовольно бормотал мастер Ламба, раскатывая по столу чертеж. «Удивительный прецедент! Не думал, что когда-то на моем веку с нарушением Гиньери...» «Так почему она все-таки не умерла?» прогудел Квадратный и посмотрел на меня так, словно хотел бы немедленно это исправить. «Разберемся», — все тем же раздраженным тоном сказал Ламба. «Если рассматривать этот процесс как нарушенный обмен, тогда, конечно, совершенно чудесно и пугающе противоестественно. Что-то такое могло бы быть в доохотных экспериментах, если получить допуск». Меня замутило. «Мастер Ламба», — мягко позвала Селине Йоми, «я так понимаю, все прояснилось, и завтра вы сможете подробно объяснить произошедшее советнице?» «Да-да», — растерянно сказал тот. «В таком случае предлагаю всем остальным заканчивать на сегодня. Мастер Неве, ваша помощь была неоценима». Сова гулко расхихикалась в свой чай. Брас торопливо попрощался, и Селине Йоми, шепнув что-то Ламбе, ушла тоже. Я и сама заторопилась. Смотреть на гневного, одушевленного мастера было почему-то неприятно, но в дверях сова неожиданно цепко схватила меня за локоть. «Я бы рекомендовала тебе это снять», — хрипло сказала она, подцепив длинным кривым ногтем цепочку моего артефакта. «Он душит тебя». «Спасибо», — вежливо сказала я. «Но нет». Она клацнула ногтем по стеклянному шарику с ртутью. «Как знаешь», — и пожала плечами.